Глава 9. Вторник, 23 марта. Эль Ойо Авизор. Смерть Октавио Посадоса во время народных волнений в очередной раз всколыхнула всю страну. Из 5 кандидатов в президенты 2 уже погибли, 2 похищены, и только 1 продолжает участие в предвыборной гонке. В 7 часов утра Агустин Монтильяно впервые за долгие годы переступил порог секционного зала морга на последнем этаже центральной больницы. Через несколько минут он уже сделал первый надрез на теле Посадоса. До этого утра, когда его в срочном порядке вызвал главный врач больницы, он не мог себе представить, что ему когда-нибудь вновь придется производить вскрытие, и даже не был уверен, что помнил, как это делается. «Наш судмедэксперт заболел», — пояснил директор. — А его помощники — всего лишь интерны первого года обучения. — Да, но я... — В данной ситуации, как вы понимаете, нам нужен проверенный специалист с большим опытом, — продолжил главврач, не обращая внимания на протесты подчиненного. — Я предупреждаю, что вам придется поторопиться с отчетом о вскрытии. Это приказ свыше. Агустин Монтильяно не смог отказаться. В больнице не было другого врача со столь же солидным стажем в качестве судебно-медицинского эксперта, а результаты этого вскрытия, очевидно, могли изменить ход истории Санта-Марийской республики. В резком освещении морга Агустин рассматривал зловещую черную мумию, в которую превратилось тело Посадоса. С прежней медлительностью, тщательностью и ответственностью он пытался воссоздать события, которые привели к смерти кандидата. Он помнил наизусть порядок выполнения работы — осмотреть, зафиксировать данные, взвесить, измерить, взять образцы с разных частей тела и поместить в пробирки, которые он должен был подписать, чтобы потом суметь различить, а затем отправить их в лабораторию. «Расскажи мне, что произошло». «Поговорим на чистоту», — обратился он к трупу, снимая щипцами образцы обгоревшей кожи. С помощью ассистента он аккуратно поднял тело, чтобы оно не переломилось пополам, и повторил процедуру с тыльной стороны конечности, ягодицами, спиной, затылком и головой. «Я попрошу, чтобы эти образцы эпидермиса были срочно исследованы самым внимательным образом», — сказал он своему помощнику, вручая ему ящик с пробирками. «Сразу же поставьте меня в известность, если обнаружится что-нибудь необычное». «Извините, доктор, что мы ищем?» «Мы ищем любое отличие от обычных образцов кожи. Вы меня поняли, коллега? И сделайте все возможное, чтобы результаты были готовы поскорее». Молодой человек вышел, а Монтильяно остался стоять возле прозекторского стола. Он почувствовал, что вместо негодования по поводу вынужденного возвращения в морг, его наводняет необъяснимое волнение. Это тело скрывало загадку. Откуда он это знал? Что такое уловил его взгляд, натренированный за столько лет работы судмедэкспертом, что его ум пока еще не воспринимал? Он снова осмотрел тело с ног до головы. Возможно, это была поза, едва угадываемое выражение лица. Он поместил план дома жертвы под зажимы неготоскопа, чтобы иметь его перед глазами, и потом изучил отчет пожарных, вчитываясь в каждое слово. Тело было найдено в гостиной, у подножия лестницы, которая вела в спальню. Покойник лежал на животе, голова его упиралась в пол правой частью теменной кости. Одна из рук была вытянута, а другая согнута. Судя по всему, огонь занялся в этой же самой комнате и вскоре распространился по всему дому. Причина пожара все еще не была установлена, но отчет намекал на то, что камни, обнаруженные на остатках ковра, были заброшены в дом снаружи и могли разбить горящую лампу, тем самым вызвав пожар. Он снова поглядел на тело. «Куда ты шел?» «Ты спустился со второго этажа, потому что почувствовал запах гари или увидел дым, оказался в полыхающей гостиной, попытался добраться до двери, но потерял сознание от дыма и токсичных газов. Я не понимаю, почему ты не вышел через кухню? Было гораздо проще перепрыгнуть через невысокие перила лестницы, чем лезть в огонь». Агустин взял в руки скальпель и вскрыл грудную клетку. Легкие были яркого розового цвета, который его удивил. Легкие почти всех мужчин, которые ему доводилось видеть, имели неясный серовато-лиловый оттенок, указывающий на то, что они когда-то курили. Но даже если Посадос никогда не держал в руках ни одной сигареты, Смерть от вдыхания угарного газа и продуктов горения должна была повлечь за собой потемнение легочной ткани. Агустин взял образцы и подписал пробирки. Он продолжил изучение остальных органов, срезая кусочки ткани сердца, почек, селезенки, печени. Он собирался вскрыть желудок, чтобы проанализировать его содержимое, когда в дверь вошел ассистент с первыми результатами анализов. «Надо будет еще раз все проверить, доктор, но раз вы просили сообщить результаты срочно, я принес вам первое известие. Итак, на коже погибшего обнаружены следы легко воспламеняющихся веществ. Какое-то жидкое топливо? Чаще всего это невозможно установить. Мы все носим одежду с синтетическими волокнами. Прогорев, она дает нам тот же химический состав, что и хлопок, смоченный бензином. Полиэстер является продуктом нефтепереработки, а потому на коже любого обгоревшего человека, если только он не был раздет, можно найти въевшиеся в нее частицы бензола. Поэтому мы бы даже не стали акцентировать на этом внимание, если бы, — подбодрил его Агустин, — мы обнаружили схожие частицы на образцах кожи лица. Ну, разве что покойный накрывал чем-нибудь лицо. Спасибо, доктор. Вы замечательно поработали. Попросите у ребят из лаборатории, чтобы они подготовили хотя бы предварительный список находок в каждой из проб и принесли мне в ординаторскую, когда он будет готов. Ах да, и возьмите, пожалуйста, эти образцы тканей внутренних органов. Молодой медик снова забрал пробирки и вышел из зала. Прежде чем погасить свет в морге, доктор Монтильяно взглянул на труп и сказал ему: «Так значит, ты сам себя поджег?» Полил себя бензином и поднес спичку. «Ты сделал это лишь для того, чтобы насолить мне? Я уже не так уважаю тебя за твои идеи, несчастный безумец». За пределами больницы в результате согласованных действий повстанцев все средства массовой информации в одно время получили следующее послание. Санта-Марийский фронт освобождения заявляет: «Убийство политического лидера Октавио Посадоса не останется безнаказанным. Требует, во избежание дальнейшего кровопролития, диктатор Куэвас должен подать в отставку, позволив временному правительству освободить политзаключенных и организовать по-настоящему свободные выборы. И предупреждает, если эти условия не будут выполнены, СФО сохраняет за собой право самостоятельно вершить правосудие в отношении остальных кандидатов так же безжалостно, как правительство поступало последние 32 года со своим заложником, народом Санта-Моры. СФО». Впервые Пабло Годой узнал информацию не из первых рук. Он услышал текст послания, включив радиостанцию, которую, несмотря на помехи, слушал за рулем своего старого «Фиата 600». Сначала он подумал о возвращении в редакцию «Эль-Ойо Авизор», но затем поборол первый порыв и провел половину утра на ступенях перед входом в центральную больницу, приводя в порядок свои заметки. Журналистское чутье подсказывало ему, что именно там он мог добыть подсказку, недостающую для разгадки головоломки, которую являла собой нынешняя реальность Санта-Моры. В 10 утра он увидел, как из дверей вышел врач с хирургической маской, спущенной на шею, и пальцами, все еще белыми после талька, которым обычно присыпают руки перед тем, как надеть перчатки. Завидев его, журналист подлетел к медику, как к ураган, словно знал, что тот только что вышел из морга. «Добрый день, доктор. Я Пабло Годой из «Эль-Ойо Авизор». Извините, вы могли бы мне что-то сообщить по поводу смерти Посадоса? Известен ли результат вскрытия?» Преодолев свое раздражение, Агустин ответил с профессиональной сдержанностью, которую ему столько раз приходилось применять в своей практике: «Дело охраняется тайной следствия. Отчет о вскрытии передан полиции и будет предан огласке после решения судьи. Я не могу вам больше ничего сказать». Годой улыбнулся про себя. Это был третий врач, которого он штурмовал подобным образом, но в конце концов нашел судмедэксперта, ответственного за вскрытие Посадоса. Он украдкой посмотрел на табличку с фамилией медика, прикрепленную к карману его халата. «Извините, доктор, но наши читатели...» Потом он проследовал за Монтильяно до кафе, расположенного напротив, держа маленький диктофон возле лица врача и не переставая задавать ему вопросы. Когда Монтильяно толкнул вращающуюся дверь, Годой понял, что настаивать больше не имеет смысла, и он больше не вытянет из врача ни слова. «Все равно спасибо, доктор Монтильяно», — произнес он в пустоту, когда Агустин скрылся внутри заведения. «Судебные врачи никогда не изменятся», — подумал он, вновь направляясь к больнице. Скорее всего, ему следовало оставаться на своем посту. Можно предугадать, что такого рода информация станет поводом для сплетен среди сотрудников, и рано или поздно что-то просочится. Но он также не мог надолго оставить редакцию. В последнее время события развивались слишком стремительно. Годой не ошибся. Сразу после полудня, демонстрируя небывалую скорость реакции, генерал Куэвас выступил с речью по национальному каналу радио и телевидения. Он глядел в камеру властно и говорил решительно. «Народ Санта-Море», — начал он, — «вы знаете, я знаю, все мы знаем, кто повинен в хаосе, терактах и убийствах, произошедших в нашей стране. Как президент этой благословенной земли, я заявляю, что не допущу, чтобы правда была запятнана ложью или слухами о заговоре. Правительство не имеет никакого отношения к терактам, похищениям, а тем более смертям Энрике де Лос Льяноса, моего хорошего друга, и Октавио Посадоса, внука моего давнего соратника в борьбе против угнетателей народа. Нас хотят сбить с толка. И чтобы достичь этой цели, на меня и правительство хотят возложить ответственность за мерзкие поступки, которые они сами совершают. Но я им этого не позволю. Солдат никогда не сдается, когда под угрозой судьба его родины, а также законные и неотъемлемые интересы его народа. Повстанцы добиваются того, чего всегда желали — помешать возвращению демократии. Но на этот раз у них ничего не получится. Они хотят, чтобы я отменил выборы. Я этого не сделаю. Выборы пройдут, каких бы жертв это ни стоило. Я оставлю свой пост только, когда новый избранный народом президент возьмет на себя ответственность, которую я сейчас несу. Выборы состоятся в ранее указанные сроки, даже если всего лишь один кандидат будет в состоянии баллотироваться. И если какого-то гражданина это не устраивает, будь он журналистом или кем угодно, пусть он возьмет на себя смелость выдвинуться на этот пост. Двери открыты для всех. Слишком просто делать колкие замечания, сидя за столом в редакции, когда другим угрожают смертью. Наши идеологические расхождения сейчас не важны. Толоса и Касерос — герои, которые рискуют жизнью ради своих соотечественников. И ваш президент не оставит попыток их освободить, но никогда не вступит в переговоры с преступниками. Агустин зашел в палату Розетте, желая немного отвлечься от тяжелого утра в морге. Едва завидев его, Розетта воскликнула: «Что случилось, Фигливо? Почему ты такой расстроенный? Ты меня беспокоишь. И не пытайся притвориться, что у тебя все в порядке. Я твоя мать и хорошо знаю это выражение лица». Впервые Агустин не только не поправил ее, когда она назвала его Фигливо, но разрешил себе подыграть пациентке, чувствуя, что в этот момент ему пойдет на пользу ее забота. Сейчас ему захотелось вспомнить, что испытывает человек, у которого есть мать, убедиться, что он не один в этом мире. Более нежно, чем обычно, взял руки пожилой женщины в свои и произнес: «Нет, со мной не случилось ничего особенного, но я хочу, чтобы вы знали, я очень рад, что ваше здоровье идет на поправку. Помните, что я переживаю за вас, Розетта, хотя я не так часто захожу в палату». «Я знаю, Фигливо». Розетта довольно улыбнулась. «Ты тоже можешь быть спокоен. Твоя мама здесь и заботится о тебе, хотя на данный момент только мысленно. Но не забывай, что ее мысли не покидают и оберегают тебя». Агустин поцеловал ее руки и вышел молча, не решившись сказать слов «спасибо, мама», которые были готовы сорваться с его губ и которых она, скорее всего, ждала. На входе в отделение психиатрии Агустин столкнулся с Марио. «Я курьер. Это вы, доктор Монтильяно? Новый городской Джек-потрошитель?» Черный юмор Марио всегда смешил Агустина. «Возможно. А кто спрашивает? Капитан Немо?» «Что скажешь, дружище? Я встретил патологов в лифте. Они несли тебе эти бумаги, и я сказал, что передам тебе сам. И они тебе их отдали. Ну и ну. Вот и пытайся после этого сохранить тайну следствия. Наверняка ты уже все посмотрел». «Да, конечно. Но я ничего не понял». «Тогда я тебя огорчу. Похоже, что бедняга Посадос поджег себя сам, предварительно полив себя бензином». «Ты уверен? Зачем ему это было надо? Пока еще не знаю. Но если ты позволишь мне взглянуть на эти бумаги, то, возможно, мы узнаем новые подробности. Агустин начал переворачивать страницы, и по мере того, как он читал, его лицо мрачнело. 56, 54, 23, 28, 22. Черт! Что происходит? Что обозначают эти цифры? Концентрацию производных бензола на образцах кожи. Ребята из лаборатории сообщили мне, что нашли продукты горения нефтепродуктов на лице Посадоса. И? Это подтверждало версию о том, что тот покончил с собой самосожжением. Но я запросил повторный анализ, и я уже не так уверен. Почему так? Потому что на одной половине лица есть следы бензола, а на другой их нет. А что это значит? Это значит, что не все сходится. Представь себе, что кто-то поливает себя бензином, чтобы затем поджечь, и делает это, стараясь не попасть на вторую половину лица. Это не очень логично. Давай-ка посмотрим. С одной стороны 70, 67, 63, а с другой 9, 4, 6. Объясни мне, пожалуйста. Агустин не ответил. Он поднялся, взял с полки чашку и наполнил ее водой. Он расположился перед зеркалом и в течение нескольких минут гримасничал, стараясь придать телу некоторое недостижимое положение. «Это невозможно», — заключил он наконец. После чего повернулся к своему другу и приказал ему: «Марио, ляг на пол». «Что?» «Ложись на пол», — повторил Агустин, держа в руках чашку. Марио осознавал всю нелепость просьбы, но также и ее важность для Агустина, поэтому не стал задавать дальнейших вопросов или протестовать. Без лишних разговоров он растянулся на полу. «На живот, голову на бок». Марио повиновался беспрекословно, видя азарт друга. Когда он принял нужное Агустину положение, тот вылил на него содержимое чашки. «Какого черта ты делаешь?» «Это следственный эксперимент. Это как раз то положение, в котором нашли Октавио Посадоса. Видишь? Твоя спина мокрая, а также левая сторона лица. Грудь совершенно сухая, как и другая сторона лица». «И что это доказывает?» «Это доказывает, что Посадос не поливал себя бензином. Кто-то искупал его в горючем, когда тот уже лежал на полу возле лестницы». «Почему же он не поднялся? Почему дал себя поджечь?» «Думаю, что смогу ответить на твой вопрос, если ты мне поможешь. Посмотри на эти цифры сверху. Эти образцы кожи 53, 63 и 73 были взяты с затылка. Анализ под микроскопом выявил на них следы крови». «Огонь не оставляет следов крови», — заметил Марио. «Пойдем взглянем на тело». Оба друга почти бегом направились в секционный зал морга, надели халаты и перчатки и подошли к трупу. Перевернув тело лицом вниз, они сделали три глубоких надреза на голове, обнажив черепную коробку. Марио уверенными движениями прощупал затылочную кость, двигаясь по направлению к шее. «Вот он», — сказал он наконец, — «это оскольчатый перелом». Направив туда свет мощной лампы, Монтильяно убедился в том, что ему говорил друг. Часть задней черепной кости была пробита и вдавлена внутрь. «Затылочную кость нелегко так пробить, Агустин. Его ударили сзади с чудовищной силой, железным брусом или чем-то в этом роде. Это и явилось причиной смерти, или, по крайней мере, потери сознания, пока огонь не сделал свое дело. Скоро мы будем знать это наверняка. Если, как я подозреваю, легочная ткань покажет, что он даже не вдохнул дыма, то мы можем с полной уверенностью заявлять, что Посадос умер до начала пожара. Давай спустимся в наше отделение, мне надо все это записать». Агустин погасил свет в морге и, прежде чем пропустить Марио в дверь, обернулся к телу покойного. «Я сожалею, я был к тебе несправедлив. В результате тебе действительно было что сказать нам. Спасибо». Почти час ушел у Агустина на составление отчета о вскрытии. Потом, подписывая рукописный текст, он прокомментировал другу: «Это грубо совершенное убийство, Марио. Преступление, достойное самых кровавых времен Сантаморы». «Правда. Как это мерзко! Как будто мы вернулись в прошлое. Тоже зверство, только другие исполнители». «Как знать. Может, эти исполнители работают на старых заказчиков», — произнес Марио, словно рассуждая вслух, «Я не знаю, о чем ты ведешь речь, Марио. Когда ты смотришь в никуда и говоришь этим загадочным тоном, ты лишаешь меня остатков терпения». «Ты не догадываешься?» «Ты же сам сказал», — намекнул Марио, пока Агустин снимал халат. «Что я сказал?» «Что все как в прошлом. То есть как во времена, когда Куэвас отдавал приказы о пытках и убийствах направо и налево. Понимаешь?» «Я понимаю одно. Эти ублюдки используют те же методы, что и другие ублюдки», — ответил Агустин, вспоминая, словно в фильме ужасов, сотни трупов, которые прошли через его руки в самую страшную эпоху диктатуры. «Возможно, они используют те же методы, потому что они и есть те же самые ублюдки», — возразил Марио. «Ты намекаешь на то, что повстанцы наняли незадействованную рабочую силу, которая оказалась на улице, когда Куэвас смягчился?» «Может быть», — признал Марио, которому это не пришло в голову, «но я подумал не об этом. Какой смысл повстанцам убивать своего собственного лидера?» «Мисс Дирексион», — ответил Агустин. «Мисс что?» «Мисс Дирексион», — повторил Агустин, английское слово, которое я выучил, когда был ребенком. «Погляди». Агустин достал из кармана монету и покрутил ее перед глазами Марио, держа пальцами левой руки. Потом он взял монету правой рукой и зажал ее в кулаке. Теперь он направлял указательный палец левой руки на кулак правой. «Абракадабра», — произнес Агустин, раскрывая пальцы правой руки и показывая, что монета исчезла. «Где она?» «Мисс Дирексион», — вновь произнес новоявленный маг, левая рука, указывающая на кулак, и крадет монету. «Она привлекает твое внимание к месту, где ничего нет, чтобы ты не догадался о трюке». «Ясно. Ты считаешь, что повстанцы расправились с Посадосом, чтобы снять с себя ответственность за убийство де Лос-Льянуса. Но если продолжить размышлять в том же духе, мы можем также прийти к выводу, что люди Куэваса использовали смерть де Лос-Льянуса для того, чтобы отвлечь внимание и безнаказанно убрать Посадоса». «Нет, Марио, я не думаю, что Посадос был настолько важной персоной, чтобы они заварили всю эту кашу ради него. За всем этим кроется что-то другое». «Так или иначе, Агустин, ты не можешь молчать о своем открытии. Посадос был убит, и люди должны знать об этом. Или ты забыл о том, что происходит в стране?» «Послушай, Марио, я не забыл о том, что происходит. Но я помню о чем-то еще, о чем ты забыл. Поэтому лучше не предавать эти результаты огласке. Мы можем подвергнуть опасности всех, меня, тебя, всю больницу». «Иногда я тебя не понимаю. Ты такой наивный. Разве ты еще не осознал, что мы все, абсолютно все жители Санта-Моры уже в опасности?» Марио глубоко вдохнул и стал говорить тише и более миролюбивым тоном. «Очень вероятно, что ты прав, Агустин. Наши заявления могут поставить под угрозу нашу жизнь. Но это лишний раз доказывает, насколько важна эта информация для Санта-Моры. Если тебя волнует твоя безопасность, я предлагаю себя в качестве анонимного предателя, который это разболтает. Я могу поговорить с каким-нибудь редактором из Эль-Ойо Авизор. Я уверен, что ко мне прислушаются». «Черт!» — воскликнул Агустин. «Я никогда тебе не прощу за то, что ты заставляешь меня сделать». «Так не делай». «Уже не могу, будь ты проклят». «Почему?» «Потому что впервые за долгое время я с тобой согласен», — бросил Агустин и вышел, хлопнув дверью. Через несколько минут он поднял трубку телефона. «Каролина, это я. Присядь и послушай меня. У меня есть доказательства того, что Посадос был убит».